нам навсегда. Ведь Божий Армин теперь я не один. Нас много здесь, изменим мир мы весь. И страшно мне, и знаю я, со мной во Бог здесь сейчас. Зажгу я свет лишь для тебя, о всех моих делах. Изменим мы весь мир, изменим мы весь мир. Армия Бога, мы шагаем ног. Мы все шагаем ног. Все шагаем ног. Займу свой пост я навсегда. Ведь Божий Армин теперь я не один, нас много здесь. Изменим мир мы весь. Страшно мне, и знаю я, со мной во Бог здесь сейчас. Зажгу я свет лишь для тебя, о всех моих делах. Изменим мы весь мир, изменим мы весь мир. Камея Бога, мы шагаем ног. Все шагаем ног. Все шагаем, но изменим мы весь мир, армия Бога, мы шагаем, но все шагаем, но все шагаем, но солдаты, вы готовы шагать левой, левой, левой, правой, левой. У вас поле истины есть, уже есть. А где броня праведности, уже есть. И обуй благо. Все шагаем, но, все шагаем, но.